Легенда о живой воде. А помните историю о том, как один парень своей невесте деву рек предпочел? Не помните? А было так. Да только это не конец истории. Парень, если забыли, навсегда к духам воды ушел. А что ж невеста брошенная? Тяжело ей было. С одной стороны, не к другой сбежал возлюбленный, к духу воды ушел. Что духи забирают, то обратно не вернуть. Она и не планировала возвращать, а все-таки обида душу ей терзала. Вот если бы хоть слово ей жених сказал перед уходом, давно бы уже о нем забыла. А получилось, будто она и прощания честного недостойна. Вот это не могла никак забыть. Думала долго, да решила к духам воды пойти. Просить, чтобы поговорить им дали и все вопросы между собой уладить. Лишь после сможет она наконец-то жить спокойно. Девушку ту Дивея звали. А имя парня уж давно никто не помнит. Вот собралась Дивея и пошла к духам воды на поклон. Только не так все просто. В их краю тогда почти все реки и озера высохли. Одно большое озеро осталось, но путь к нему не близкий предстоял. 3 дня шла и 3 ночи, и ни разу даже не остановилась. Так много силы ей решимость придавала. А когда к озеру пришла, то поняла, нечего ей теперь сказать духам воды. Совсем забыла за время пути о женихе сбежавшем и не хочет больше говорить с ним, а по пустякам водную гладь тревожить страшно. Как осознала это, так и рухнула без сил, и вся усталость, что 3 дня не замечала, на нее разом навалилась. Пришла в себя, а рядом человек ей незнакомый. Но не успела даже испугаться, как он с ней заговорил. «Не бойся, я не враг тебе, добрая девушка. Лекарь я странствующий. В городе, через который проходил, услышал о несчастьях, что постигли вашу землю, и решил, что помощь моя лишней здесь не будет. Вот и пришел. И помощь, вижу, пригодилась. Ты это в поисках воды так долго шла? Или беда какая за тобою следует, что остановиться не дает?» «Что я искала, то уже не нужно», — так ответила Дивея. «А вас мне нечем отблагодарить за помощь, кроме как словом добрым, уж простите». «Да мне и слов не нужно», — улыбнулся незнакомец. «Ты лучше о себе и о других заботься, чтобы у меня работы меньше было. Вот это лучшая награда для любого лекаря. Возьми подарок от меня, бутыль с живой водой. Если ты раны ей промоешь, сразу заживут. А если выпьет ее человек, даже самая страшная болезнь отступит. Но воды этой мало, а секрет ее я не могу тебе открыть, так что с умом используй. Но помни, что беду отводит, то ее и возвращает. Если с недобрым умыслом мой дар используешь, станет живая вода мертвой, а тогда и тебя, и всех, кто рядом был, в тот миг погубит. А сейчас отдыхай. Нужно тебе побольше сил набраться». Сказал так, и глаза у девушки сами собой закрылись. Пришла в себя Дивея на берегу озера, а лекаря как не было. Уж не привиделся ли? Только бутыль с водой рядом лежала, тот его подарок. Решила девушка отпить глоток этой воды, и от одной лишь капли сил прибавилось. Видать, о свойствах ее тоже лекарь не соврал. Крепко бутыль закрыла, искупалась в озере, да и в обратный путь отправилась. А как вернулась, так узнала, что в родном поселении беда случилась. Кто вместе с духами воды странствовать не ушел, те заболели сильно, и никто не знал, что это за болезнь такая. Тут вспомнила Дивея про живую воду, что подарил лекарь. Каждому по глотку дала отпить, и исцелились все. Мало воды осталось, на еще один глоток, не больше. Решила девушка ее на самый крайний случай поберечь. Шли годы, стала знахаркой Дивея. Обычно этим ремеслом мужчины занимались, но если девушке такое дело по душе, разве посмеет кто-то слово поперек сказать? Ну а последний тот глоток живой воды она еще хранила. Не было больше таких болезней, которые другими средствами бы излечить не получалось. Только не всякая беда — болезнь. Другие беды к ним пришли. такие, о каких никто даже не слышал раньше. Напали в один день на поселение неведомые ранее чудовища. Такие жуткие, что только от одного их присутствия живому человеку плохо становилось. Много было среди друзей Дивеи и сильных воительниц, и ловких охотников, но не могли они прогнать ужасных тварей. Ни оружие их не брало, ни даже артефакты колдовские, что из дальних земель были привезены, не отгоняли. Никто, конечно, не сдавался до последнего, но уже ясно было, что обречены они. И вспомнила тогда Дивея слова лекаря про воду и беду. Решила. Лучше пусть она своих родных погубит, чем этим тварям позволит и дальше по земле разгуливать. Вышла тогда на поле боя и разбила об землю бутыль с остатками живой воды. Как приняла земля первую каплю, огромная волна в том месте поднялась из ниоткуда. Думали люди, тут всем и конец. Но лишь чудовищ она за собою увлекла да смыла в море. Как схлынула вода, так все на месте были. Одной только Дивеи не досчитались. Что с нею стало, то никто не знает. Только в том месте через 8 дней родник с живой водой из-под земли забил. А потому ту реку ее именем назвали. А воды в ней до сих пор считаются целебными. Видать, все еще помнит она слова лекаря, и о других заботиться.